если не считать того, что он терзал Сашу вопросами, как если бы она пришла к нему на свидание, назначенное по интернету. Ей бы такое и в голову не пришло. Про Алану она знала, что та не раз ходила на такие свидания, одна мысль о которых повергала Сашу в ужас. Нет, она ни с кем не станет встречаться, ни с этим другом, ни с кем другим. Она всегда будет помнить своего Артура. «И сколько у вас детей?» — спрашивал тем временем новый знакомый. Гостей как раз пригласили к столу, и Саша подумала, не сбежать ли, сославшись на внезапный приступ мигрени. Почему они не оставят ее в покое? Ее раны еще не зажили, ей не нужна замена Артуру, и никогда не будет нужна. «У меня двое взрослых детей», — холодно ответила она. «Это прекрасно», — обрадовался собеседник. Он уже успел сообщить, что работает биржевым маклером, и вот уже 14 лет как в разводе. На вид ему было лет 50, то есть на пару лет больше, чем ей. «Ничего хорошего в этом нет», — грустно улыбнулась она. «Дети выросли и покинули наш дом. Я страшно скучаю по тому времени, когда они были маленькие и жили со мной». Ее слова повергли его в недоумение. «Но вы ведь не планируете больше иметь детей?» У нее было такое чувство, будто ее собеседник заполняет опросный лист. «Я бы с удовольствием, но я вдова». По ее мнению, это был исчерпывающий ответ, но собеседник думал иначе. «Вы вполне можете снова выйти замуж». Он с легкостью списал Артура в архив и двинулся дальше, но не Саша. «Я не собираюсь снова замуж», — заявила она сердито. Хозяйка рассадила гостей, и Саша с раздражением отреагировала на то, что брокер сидит рядом с ней. Алана явно сделала это с расчетом. «Как долго вы были замужем?» — возобновил он свои расспросы. 25 лет», — сухо ответила Саша. «Какой надоедливый». «Что ж, тогда понятно, почему вы не хотите снова замуж. Надоело, небось, за столько-то лет, а? Я был женат 11 лет, и мне хватило». Саша с удивлением посмотрела на него и надолго замолчала. «Мне мой брак не надоел», — твердо заявила она наконец. «Я своего мужа очень любила». «Сочувствую», — проговорил он, принимаясь за закуску. Это была единственная передышка. «Скорее всего, вы вспоминаете свой брак в более радужном свете, чем оно было на самом деле. Такие иллюзии характерны для большинства овдовевших женщин. После смерти бывший супруг представляется чуть ли не святым, а при жизни отношения были куда более прозаическими, если не сказать более резко». «Могу вас уверить», — возмутилась Саша, — «что я была без ума от своего мужа, и это чистая правда, а никакая не иллюзия». Ее тон не оставлял сомнений в искренности. «Хорошо, хорошо», — растерялся сосед, — «верю на слово. И сколько у вас было романов после смерти мужа?» В этот момент на них посмотрела Алана и, видя, какое у Саши лицо, догадалась, что ее затея на грани провала. Саша сидела вся белая от возмущения. «У меня не было ни одного романа, я не собираюсь их заводить, никогда. Мой муж умер всего 8 месяцев назад, и я сегодня в первый раз вышла в общество». Сосед уставился на нее в глубоком изумлении. «Бог мой, да вы просто девственница!» Он произнес это так, словно говорил о чудачестве, но, вглядевшись в Сашино лицо, понял, что в этом скорее ее превосходство. Саша не растерялась. «Ошибаетесь. Я не девственница, как вы выразились. Я 48-летняя вдова, которая очень любила своего мужа. Я ясно выразилась». С этими словами она повернулась к нему спиной и заговорила с соседом с другой стороны, давнишним знакомым. Он был женат, и Саша с Артуром всегда симпатизировали этой паре. «С тобой все в порядке?» Старый приятель сочувственно заглянул в ее пылающие гневом глаза. Он говорил вполголоса, а у Саши глаза были на мокром месте. Она лишь кивнула в ответ. Этот тип совершенно вывел ее из себя, наглец. Вот какова участь вдовы. Может, в будущем стоит говорить всем незнакомым, что она замужем? Быть девственницей ей совсем не улыбалось. Это означало растоптать ее чувство собственного достоинства, которое, будучи женой Артура, она принимала как само собой разумеющееся. Она поняла, что не просто потеряла близкого человека, но и в одночасье стала беззащитной, лишившись опоры в любящем супруге и надежного щита в виде брака. «Все в порядке», — — тихо проговорила она.